Первые подозреваемые. Идя по школьному коридору, я впервые за 2 месяца ощутила на себе столько взглядов. К счастью, никто не тыкал в меня пальцем, но всеобщее желание сделать это витало в воздухе. Приблизившись к своему шкафчику, я заметила приклеенный к нему лист бумаги с рисунком черепа. «Что это значит?» — заорала я, сорвав послание с дверцы. «Лиц, не кричи!» — поспешила успокоить меня откуда-то взявшаяся Фелисити. «Давай отойдем». «Никуда я не пойду! Пусть объяснят, в чем дело!» Повернувшись к окружившей меня толпе, я спросила. «Чем я это заслужила?» «Нам всем интересно», — начал вышедший вперед Кит, «как голова нашего учителя оказалась в твоем доме». «Думаешь, это я его убила?» Я сделала шаг ему навстречу, и он, видимо, расценив это как вызов, двинулся на меня, поигрывая мышцами. «В прошлом году тебя здесь не было, но твоя тетка была». «Моя тетя?» С меня мигом слетела вся спесь. «Как он может говорить о ней таким тоном? Неужели всерьез подозревает? Она тут ни при чем». «Именно так родственница убийцы полагается говорить». «Кит, полегче!» — остудила его Фелисити. «Не бросайся такими серьезными обвинениями. Для этого есть полиция». «Ее папаша — детектив. Он сделает все, чтобы правда никогда не всплыла наружу. Но нас не проведешь». «Эй, Лиц!» — позвал меня кто-то из толпы. «А твоя тетя правда умерла, или она инсценировала свою смерть, чтобы сбежать из страны?» Меня так сильно ранили их слова, что я не смогла ничего сказать. Мои ноги сами собой начали пятиться назад, желая как можно скорее сбежать от окружившей меня стаи нелюдей. «Куда же ты уходишь?» — недовольно проворчал Кит. «Мы еще не закончили». Я продолжала отступать, пока не врубилась в кого-то спиной. Не оборачиваясь, опустила голову и постаралась привести в порядок сбившееся дыхание. Страх из-за ночных криков вдруг показался детским лепетом в сравнении с тем, какой ужас я ощущала теперь. Когда кто-то бережно обхватил мою ладонь, меня окутало холодом. Обернувшись, я увидела стоящего рядом Итана. Он смотрел на Кита и его друзей из-под лобья, источая злобу такой силы, что мне стало не по себе. «Я не ослышался», — прохрипел Итан непривычно низким голосом. Он сейчас выглядел как совсем другой человек. «Вы хорошо подумали, прежде чем затевать это?» «Да расслабься, чувак!» — шутливо ответил ему Кит, но от меня не укрылось, как быстро он изменился в лице. «Мы с ребятами всего лишь хотим справедливости для нашего учителя. Ты же слышал, кто-то жестоко убил его!» Безумно хохотнув, Итан прищурился и, странно дернув головой, произнес: «Мистер Фокс говорит, твой отец заплатил ему, чтобы он подправил твои оценки». «Заткнись!» — велел ему Кит, но его приказ заглушили заполнившие коридор перешептывания. «Твоя семья частенько так делает», — продолжил Итан. «Тяжело, наверное, быть крутым спортсменом, но не иметь при этом мозгов». «Что ты сказал?» — взревел Кит и рванул вперед, сжав кулаки. В ответ на его нападение Итан лишь криво улыбнулся. Воспользовавшись тем, что он продолжает держать меня за руку, я попыталась сдвинуть его с места, но он не собирался бежать. Итан продолжал стоять на месте, готовый ко всему, что сейчас произойдет. Но правда в том, что Кит до него не добрался. Когда ему оставалось преодолеть всего 2 метра, а его кулак уже завис в воздухе, он вдруг споткнулся и плашмя приземлился на землю прямо у наших с Итаном ног. «Чёрт, как больно!» — простонал Кит, схватившись за разбитый нос, из которого уже вовсю сочилась кровь. Его девушка Стефани выбежала из толпы и, сев рядом, протянула ему бумажную салфетку. «Ушибся?» — спросил усмехнувшийся Итан и, наклонившись, добавил. «Выставить тебя посмешищем Это меньшее, что я могу. Продолжишь в том же духе, и так легко ты не отделаешься, понял?» «Понял», — тихо отозвался Кит, судорожно прижимая салфетку к носу. «Вот и молодец», — похвалил его Итан совершенно бесцветным, ничего не выражающим голосом. «Никогда больше не говорите о моей тете», — обратилась я к остальным. «Она умерла мучительной смертью и не заслужила, чтобы ее в чем-то обвиняли». «Идем», — сказал Итан, напоследок бросив предостерегающий взгляд на толпу старшеклассников. «Уверен, они осознали свою ошибку». Неуверенно кивнув, я побрела следом за ним, прямиком к выходу из здания. С каждой секундой, что мы отдалялись от школы, его рука становилась теплее. Итан остановился, только дойдя до парка примерно в километре от места нашей учебы. «Спасибо», — произнесла я, когда он выпустил мою ладонь. «Я ожидал чего-то подобного, но не думал, что это будет так жестко. То, что они говорили, это ужасно по отношению к тебе и Мэри. Нужно было заставить их извиниться. Прости, я не подумал». «Извиниться?» — удивилась я. «Ты и так превзошел любые ожидания. Кстати, как ты это сделал? Как заставил Кита упасть?» «Все духи обладают телекинезом», — объяснил Итан. «Самые сильные из них способны перемещать не только предметы, но и воздействовать на людей». «Значит, это был дух?» — часто заморгала я. «Ты попросил его об этом?» «В школе есть один очень мстительный призрак. Его даже просить не надо, чтобы он совершил пакость. У нас с ним есть определенные договоренности, но тебе не нужно об этом знать». «Как странно. Раз этот дух такой злой, может, это он убил мистера Фокса?» «Он бы мог», — не задумываясь, ответил Итан. «Но точно не стал бы этого скрывать. Ему ведь не грозит тюрьма». «Точно», — неловко хихикнула я, оглянувшись на школу. «Знаешь, я искренне хочу поверить в то, что ты говоришь, но продолжаю сомневаться в каждом твоем слове». «Я в курсе, что ты колеблешься. Ничего страшного. Главное, что ты продолжаешь общаться со мной». Последние слова он произнес с неприкрытой тоской в голосе. Многие в городе обращаются к нему за помощью, и у Итана есть неоспоримый авторитет в школе, но я ни разу не видела его в компании друзей. Есть ли в его жизни хоть кто-то, кто говорит с ним как с обычным подростком и кто любит его не за сверхъестественные способности? Решив не терзать его сердце бестактными вопросами, я поспешила сменить тему. «То, что ты сказал про Кита, правда?» «Я видел образ отца Кита в кабинете мистера Фокса. Он протягивал ему белоснежный конверт и просил все уладить». «А речь точно шла об оценках?» «Они говорили о будущем Кита», — пожал плечами Итан. «Разве это не делает Кита и его отца нашими первыми подозреваемыми?» «Я об этом не думал». «У них был компромат друг на друга. Мистер Фокс брал взятки, а у Кита были фальшивые оценки». «Все равно как-то не тянет на мотив для убийства», — засомневался Итан. «В истории полно случаев, когда люди убивали друг друга из-за какой-нибудь ерунды, а информация, которой можно шантажировать, точно не мелочь». «Ты разбираешься в этом куда лучше меня, так что давай и правда запишем их в подозреваемые». Обрадовавшись тому, что в нашем тайном расследовании появились первые подвижки, я опустилась на корточки и, открыв рюкзак, достала оттуда новенький блокнот с ручкой. «А это не опасно, делать письменные записи?» — спросил Итан, нависнув надо мной. «О них будем знать только мы с тобой», — ответила я, выводя на бумаге имена первых подозреваемых. «Нужно выяснить, где был Кит и его отец в момент нападения на мистера Фокса». «Это будет непросто». «Придется поговорить с Китом». «Он понимает только угрозы». «Значит, ты снова посмотришь на него этим своим жутким взглядом, и он нам все выложит». «Жутким взглядом?» — нахмурился Итан. «Ну да. Ты сам на себя не был похож». Так бывает, когда я вхожу в контакт с миром мертвых. Чем сильнее дух, тем глубже я погружаюсь в это состояние. А они, ну, не могут вселиться в тебя? Без моего разрешения? С опытными медиумами такое случается довольно редко. Но ты ведь не всегда был опытным, заметила я. Это правда. Однажды... Впрочем, неважно, главное, что сейчас все не так. Знаешь, со мной происходит кое-что очень странное. Ты о чем? Насторожился Итан. Мне мерещится голос тети. Я просыпаюсь от ее жуткого крика и не могу успокоиться. А что именно она кричит? Мое имя. И правда странно. Уверена, что это не сон? Надеюсь, что сон, потому что меня пугает такая реальность. Понимаю. Сочувственно улыбнувшись, Итан откашлялся. Может, вернемся в школу? Мы и так пропустили первый урок. Да, пойдем, согласилась я, убирая блокнот обратно в рюкзак. Кстати, хотела спросить тебя о Джеральде. Что с ним? Все в порядке, просто... Мне вдруг захотелось оставить утреннее происшествие при себе. Мама интересуется, насколько надежный замок в его клетке. Он довольно тугой, так легко не открыть. Без посторонней помощи он из нее точно не выберется. Отлично. Бодро кивнув, я рванула к школе. Когда поговорим с Китом? Спросил нагнавший меня Итан. Предлагаю поймать его после занятий. Вот он обрадуется. В течение дня я продолжала ловить на себе любопытные взгляды, но никто не осмеливался со мной заговорить и уж тем более в чем-то обвинить. Даже Фелисити не знала, как ко мне подступиться, и большую часть времени, что мы провели вместе, она молчала. А когда на перемене я достала из рюкзака приготовленные утром творожные кексы, она впервые отказалась от угощения, сославшись на плохое самочувствие. Кит не только придурок и задира, но еще и член школьной команды по плаванию. Он гордится каждым выигранным соревнованием и своими натренированными за годы занятий спортом руками. Мы с Итаном поджидали его у выхода из бассейна. Когда он наконец-то вышел с тренировки, я придержала его за локоть. «Что надо?» — спросил он, даже не пытаясь вести себя вежливо. Однако, заметив Итана, тут же смягчился. «А то есть чем могу быть полезен?» «Как ты уже понял, нам кое-что известно о твоих махинациях с оценками», — начала я, наблюдая за его реакцией. «Но ни мне, ни Итану нет до этого дела». «Да неужели?» Недоверчиво склонив голову, Кит провел рукой по влажным светлым волосам. «Итан узнал от мистера Фокса гораздо больше, чем сказал сегодня в коридоре», — выдала я, надеясь, что он примет мой блеф за чистую монету. «Но мы не станем об этом распространяться, если ты ответишь на несколько вопросов». «Кем ты себя возомнила, новенькая?» — нервно рассмеялся он в ответ. «Тем, кто может подпортить твою репутацию», — с вызовом сказала я, чем заслужила осуждающий взгляд Итана. «Задавай свои тупые вопросы и проваливай», — злобно выплюнул Кит. «Супер. Меня интересует вечер 20 сентября прошлого года. Сможешь вспомнить, где в этот момент были ты и твой отец?» «Издеваешься? Как я могу такое помнить?» «Это день исчезновения мистера Фокса. Вероятно, тогда же его и убили». «И что с того?» «Неужели совсем ничего не помнишь?» «Дай подумать». «Думай быстрее», — посоветовал ему приблизившийся к нам Итан. Все это время он стоял, прислонившись к стене и скрестив руки. «За день до пропажи учителя у нас на тренировке был смотр новичков», — сказал Кит и тут же, вспомнив что-то еще, продолжил. «Моя семья — один из спонсоров нашей команды по плаванию, так что отец в тот вечер тоже был здесь». «Во сколько закончился этот смотр?» — спросила я, вооружившись ручкой и блокнотом. «Около 9». «Вы с отцом вместе уехали?» «Да», — уверенно ответил Кит. «Отсюда мы сразу поехали домой». «И больше никто из вас дом не покидал?» «Нет». тихо отозвался он. На мгновение мне показалось, что в его памяти всплыло что-то еще, но он намеренно не стал об этом говорить. Когда я уже собиралась узнать, в чем дело, Итан неожиданно взял меня за руку и отрицательно покачал головой. Я нахмурилась, но решила промолчать. «Спасибо, что уделил нам время», — сказала я, неловко улыбнувшись Киту. «Ага, не за что», — отмахнулся он от меня. Поправив увесистую спортивную сумку на плече, он двинулся к выходу. Молча переглянувшись, мы с Итаном двинулись следом. Оказавшись на улице, Кит обернулся и, встретившись со мной взглядом, спросил. «Пытаешься узнать, кто убил мистера Фокса?» «Возможно», — уклончиво ответила я. «Зачем?» «Чтобы такие, как ты, не обвиняли мою тетю в его убийстве». «И поэтому ты решила меня допросить?» «А тебя это удивляет?» «Вообще-то да. Мистер Фокс никогда не доставлял мне неприятностей. Он охотно шел на любые сделки, которые ему предлагали». «Предлагали?» — переспросила я. «То есть не ты один давал ему взятки?» «Скажем так, он был самым сговорчивым учителем в школе, поэтому никто из учеников не стал бы его убивать. Ну, разве что Эштон Миллер». «Умник Эштон Миллер?» — не поверила я своим ушам. «Зачем ему это?» «Ты правда не знаешь?» — усмехнулся он. «Я расскажу ей», — встрял в наш разговор Итан. «Можешь идти». «Как скажешь», — пробормотал Кит. Когда он дошел до своего автомобиля, стоящего на парковке, я обратилась к Итану. «Почему ты не захотел, чтобы я спросила его про вечер 20 сентября? О том, что случилось, когда они вернулись домой?» «Здесь был дух его дедушки. Он показал мне ссору между отцом и матерью Кита». «Из-за чего они ссорились?» «Не знаю». Но в тот вечер Кит вмешался в их разборки и подрался с отцом. Я услышал, как кричит и плачет его мама. «Это все, что ты увидел?» «Да. После этого меня вытолкнуло из видения». «Ладно», — кивнула я. «Думаю, Кита и его отца можно вычеркнуть из подозреваемых». «Так быстро?» «Интуиция говорит мне, что Кит был честен». «Интуиция, значит», — ухмыльнулся Итан. «А может, в тебе проснулись экстрасенсорные способности?» «Может, и проснулись. Того гляди, стану медиумом и подсижу тебя». Не сдержавшись, я показала ему язык, что мне совсем не свойственно. «С радостью отдам тебе пальму первенства». «Лучше объясни, при чем тут Эштон Миллер?» «А, это... Дело в том, что история у мистера Фокса — единственный предмет, который не давался Эштону. Но он не собирался использовать методы Кита и ему подобных». «Логично. Таким умникам незачем давать взятки». «Он тоже так думал. Поэтому продолжал усердно учиться. Но как бы сильно Эштон ни старался, мистер Фокс все равно находил к чему придраться». «Зачем он это делал?» Непонимающе нахмурилась я. «Так сильно хотел денег?» «Не знаю. Ни с кем другим он так не поступал». «И чем закончилось их противостояние?» «Мистера Фокса убили», — ответил Итан, и я вздрогнула. «И как долго это продолжалось?» «Весь прошлый год и начало этого». «Значит, в новом учебном году ничего не изменилось?» «Нет». Немного подумав, Итан добавил. «Может, даже стало хуже». «А вдруг это Эштон понял, что не выдержит еще год этих мучений и решил избавиться от затравившего его учителя?» «Не знаю, Лидия. Мне трудно в это поверить». «Почему?» «Потому что я давно знаком с Эштоном и не могу представить, что он способен на убийство». «Любой способен», — заметила я. «Хочется верить, что не любой». Тяжело вздохнув, Итан двинулся вниз по лестнице. Я, естественно, за ним. «Куда ты идешь?» «К тебе домой». «О, как мило! Ты решил проводить меня!» — обрадовалась я. «Проводить?» — хитро посмотрел он на меня. «Вообще-то я собирался покормить Джеральда». «А, точно!» Едва не стукнув себя по лбу, я поспешила отвернуться и стала смотреть куда угодно, только не на Итана. «Знаешь, нам нужно поговорить с Эштоном. У тебя есть какие-нибудь рычаги давления на него?» «За кого ты меня принимаешь?» «Из-за своих способностей тебе известно то, о чем люди предпочитают не говорить. Я убедилась в этом, когда ты использовал мою тетю». «Этот случай — исключение, а не правило», — строго напомнил Итан. «Я же говорил, что был вынужден нарушить собственные принципы, только бы ты мне поверила». «Если хочешь раскрыть дело, за которое мы взялись, придется идти на жертвы. И твои принципы — не самое важное, что можно потерять на этом пути». «Звучит не очень. Может, прекратим, пока не поздно?» «Ну уж нет. Утром я еще колебалась, но после того, что они сказали о моей тете, теперь я точно пойду до конца». «Вот это настрой!» — присвистнул Итан. «А как иначе? Подбросив череп мистера Фокса на порог нашего дома, убийца бросил тень на всю мою семью, но особенно на Мэри. Она не заслужила, чтобы о ней говорили плохо. Ты же общался с ней. Знаешь, каким замечательным человеком она была?» «Конечно», — тихо отозвался он. «Мне жаль». «Жаль должно быть тому, кто осмелился посягнуть на честь моей семьи». Осознав, что сказала, я неловко улыбнулась. Прозвучало странно, как-то по-рыцарски. «А мне понравилось. Хорошо сказано». «Спасибо». Мы подошли к дому, и я посмотрела на свет в окнах первого этажа. «Вот мы и пришли». «Сегодня буду учить тебя ухаживать за Джеральдом», — поучительски сказал Итан. «Готова?» «Да, капитан!» В шутку отдав честь, я двинулась к двери, а, войдя внутрь, громко поздоровалась с мамой. «Привет, я дома!» «Привет, милая», — отозвалась мама из глубины дома. «Я на кухне готовлю ужин. Крис обещал зайти ненадолго поесть». «Есть новости по делу?» — спросила я, разуваясь. «Нет, похоже, никаких подвижек». «Возможно, папе все же стоило прислушаться к словам Итана». Стоящий рядом Итан, услышав свое имя, замер на месте. Он как раз снимал с плеч рюкзак и со стороны выглядел очень комично. Сейчас в нем не было ничего от того парня, который угрожал этим утром Киту в школьном коридоре. Я пожалела, что не предупредила маму о нашем госте, потому что она внезапно выпалила. «Лидия, я все понимаю. Тебе очень нравится этот мальчик, но это не повод пререкаться с отцом». «Он мне не...» Чуть не задохнувшись от изумления, я скинула на пол рюкзак и, взяв за руку Итана, быстро зашагала в сторону кухни. «Мама, я вообще-то не одна!» «О!» — воскликнула она, удивленно хлопая глазами. «Привет, Итан». «Добрый вечер, миссис Мур». «Называй меня Джессикой», — попросила мама. «Спасибо, что не Джесс», — подумала я про себя. Сообразив, что продолжаю держать Итана за руку, я быстро отпустила его ладонь. «Только папу Крисом не назови», — посоветовала я Итану, «а то точно попадешь в тюрьму». Рассмеявшись, мама похлопала меня по плечу. «Мы идем на чердак кормить Джеральда», — предупредила я ее. «О, ну ладно, удачи». «Прости за это», — сказала я Итану, когда мы поднимались по лестнице. Обычно она держит субординацию и все такое. Если задуматься, то мама даже с Фелисити себя так не ведет, а ведь она моя единственная подруга в этом городе. «Вы с ней близки?» «С мамой?» «С Фелисити». «Ну, не знаю, а что?» «Просто удивлен, что вы подружились. Никогда бы не подумал, что так будет». «Это еще почему?» Удивилась я, замерев перед дверью на чердак. «Вы очень разные, вот и все». «Противоположности притягиваются», — сказала я первое, что пришло в голову. «Наверное». Пожав плечами, Итан первым делом вошел в комнату, где нас ждал уже полюбившийся мне Крылан. Действуя по инструкции Итана, я первым делом открыла клетку, чтобы Джеральд мог полетать на голодный желудок. Выбравшись на свободу, он взмахнул тонкими широкими крыльями и устремился под потолок. Наблюдая за тем, как Крылан парит над моей головой, я представляла на этом месте тетю. Думая о том, как сильно она его любила и с каким обожанием в глазах смотрела на каждый такой полет, я не могла сдержать улыбку.